Это заставило ее двигаться еще быстрее. Руки Ханны сжали его бедра, чтобы прильнуть к нему сильнее. Его член не позволил ей добиться успеха, поэтому она слегка отстранилась, чтобы попробовать еще раз, а затем еще и еще. «Надо же, не зря Хаффлпаффки славится своим трудолюбием», — насмешливо сказал Гарри, схватив ее за красивые каштановые волосы, но не для того, чтобы подтолкнуть ее вперед, а просто чтобы получить большее удовольствие от ее попыток. Эта бесподобная красотка стала наяривать своим ртом так, словно завтра для нее уже никогда не наступит. Она уже и забыла про свою застенчивость. Однако, пока время шло вперед, он начал накручивать ее волосы вокруг своей руки, слегка надавливая на голову, чтобы помочь бедняжке. В конце концов, такое проявление энтузиазма заслужило некой награды. Она не сопротивлялась его прикосновениям, даже когда он начал усиливать давление, помогая ей заглатывать все глубже и глубже. В итоге его головка с силой прижалась к ее горлу, заставив девушку снова захрипеть. Гарри решил, что пришло время взять контроль в свои руки. Инициатива Ханны была приятным сюрпризом, но в конечном счете ее неопытность не позволила обернуть сей порыв в достойный минет. И когда он оттолкнул Ханну назад, пока она не оказалась прижатой к керамической стенке душевой и не получила идеальный упор, то приготовился насладиться ее ротиком по полной. «Шлепни по моей ноге дважды, если хочешь сдаться и признать, что ты хуже Сьюзен», — сказал Гарри, прежде чем толкнуться и вторгнуться в ее сжатое горло. Она задыхалась и захлебывалась, но сигнала, которого ожидал Гарри, так и не последовало. Ханна даже отдернула руки, как будто пытаясь обезопасить себя от случайных шлепков. Она не сдавалась даже когда значительная часть его бура исчезла в ее горле, и она, наконец, заглотила его целиком, отчаянно раздувая ноздри. Может, у нее и были при этом сложности, но она так и не сдалась. «Черт, может быть, мне стоит почаще наведываться в общую гостиную Хаффлпаффа, если там каждая скромная красавица готова заглотить мой член», — заявил Гарри, сосредоточившись на своей работе, заставляя девушку задыхаться, но проглатывать все больше, раздалбливая в процессе ее бедное горло. Гарри застонал. Удовольствие от всего этого накатывало все сильнее и сильнее, пока он наслаждался этим глубоким заглотом от очаровательной Хаффлпаффки. Желание, излучаемое ей при этом, делало минет еще более восхитительным. Запугивать такую застенчивую красавицу, как Ханна, было слишком легко, а потому и скучно. Но получить удовольствие от той порочности, что она скрывала в себе за фасадом застенчивости, и все это без какого-либо серьезного магического вмешательства, было гораздо интереснее. Ханна прижала ладони к стене, чтобы получить лучший упор и избежать касаний его тела, сведя на нет все возможности сдаться, и тем самым показать свою преданность. Именно поэтому она была крайне шокирована, когда он отстранился, оставив ее хрипящей, задыхающейся и абсолютно неудовлетворенной. «Что ж, я показал тебе, как это делается, забавляясь», — сказал Гарри. «Почему бы моей хорошей ученице не продемонстрировать, как хорошо она усвоила материал?» Ханна недоверчиво посмотрела на него, когда он вышел из душа и наколдовал себе стул, но эта недоверчивость не помешала ей быстро подползти к нему на четвереньках. Она даже не потрудилась встать на ноги. Хотя, учитывая, как дрожало все ее тело, он сомневался, что она вообще способна была сейчас стоять. Девушка остановилась перед ним на коленях, положив руки на его бедра, хотя, что было забавно, по-прежнему избегала зрительного контакта и сделала глубокий вдох, прежде чем наклонить голову вниз. Потребовалась очень щедрая порция слюны и слез, но уже спустя не так много времени ее губы смогли поцеловать основание его члена. Ханна направила голову вниз, пряча его ствол в глубинах своего горла и удерживая его там в течение нескольких секунд, прежде чем вырваться, а затем быстро вернулась обратно. Ее голова яростно подпрыгивала, пока ее горло то затыкалось, то освобождалось от его члена. Как ни странно, только лишь тогда ей удалось поднять взгляд, чтобы взглянуть в его глаза. Застенчивость в них боролась с ощущением победы. «Вау, должен сказать, я впечатлен», — проголосил Гарри, снова схватив ее за голову и помогая ей с уроком. Она закрыла глаза. Смелость, которую ей удалось собрать, быстро исчезла, но это заслужило его замечание. «Нет, мне нравится выражение этих карих бриллиантов. Продолжай смотреть мне в глаза». Как только она получила прямой приказ, ей удалось повторить свое достижение гораздо легче. Удовлетворение промелькнуло в глубинах ее очей, когда Гарри многократно насаживал ее голову на свой стержень, а стоны Ханны в этот момент раздавались прекрасным эхом по комнате. «Очень хорошо, моя маленькая Хаффлпаффка, у тебя получилось гораздо лучше, чем у Сьюзен в ее первый раз», — заметил Гарри, наслаждаясь тем, как в ее глазах внезапно проявилось чувство вины. «Вина и победы, такая непослушная девочка», — только и произнес Гарри. Он уже достаточно наигрался с ней. Пора было заканчивать их маленькую прелюдию. Он крепко схватил ее за волосы и с силой потянул вниз, трахая ее рот с такой жесткостью, что это не позволило ей дышать. Ее всхлипы смешивались с ее жестонами и его охами, а сама Ханна хваталась за его бедра в надежде сохранить хоть какой-то контроль над ситуацией. Все ее тело дрожало и тряслось, а ее сиськи прижимались к его ногам. Он обращался с ней как с одноразовой шалавой, но она покорно принимала такое обращение. «Какое интересное открытие», — веселясь, сказал Гарри, еще больше увеличивая скорость. Это, наконец, сломило все сопротивление девушки, и оргазм обрушился на нее, словно взбесившийся дракон. Она задрожала и застонала еще сильнее. Ее горло сильно сжалось, настолько, что перенесло его на совсем иной уровень ощущений. Он взорвался прямо в ее горле, давая ей вознаграждение, которого она все это время добивалась, и покрывая ее рот своим семенем изнутри. А он все это время удерживал эту шлюшку на месте, пока его поток не иссяк. Только тогда он позволил ей отстраниться. Задыхаясь и захлебываясь, Ханна рухнула на пол. Ее лицо было залито слезами, а губы покрыты его спермой. Однако на ее чудесном личике не было и намека на то, что она не насладилась каждой секундой этого чудесного опыта. «Начало хорошее», — произнес Гарри с усмешкой. «Но готова ли ты к настоящему экшену? Или мне лучше оставить тебя и навестить Сьюзен?» «Не уходи», — сумела сказать она между приступами кашля, отчего его улыбка в предвкушении расширилась еще сильнее. Этот неожиданный визит становился все лучше и лучше с каждой минутой. Глава 57. Примечание к части. Поблагодарить переводчика можно на Boosty, ссылка в описании. Уже начал выкладывать For Love of Magic. Можете поглядеть в моих работах. Гарри опустил глаза и улыбнулся. Хотя это и была такая улыбка, которой обычно одаряли своих подчиненных высокопоставленные чиновники или начальники, смотрящие на своих работников сверху вниз. «А во», — сказал он, натягивая на лицо это выражение, — «значит, ты не хочешь, чтобы я уходил?» «Я не хочу», — сумела выдавить Ханна, и это признание только усилило ее румянец. «Даже после всего, что она сделала ранее, и что ты собираешься сделать, чтобы удержать меня здесь?» — спросил Гарри, наслаждаясь видом ее чудесного тела, трепещущего от предвкушения продолжения. Однако, несмотря на явное желание, она так и не смогла сказать, чего хочет. Гарри решил, что она заслужила небольшое вознаграждение, и предложил его ей. «Может, ты хочешь сделать мне массаж своими прекрасными сиськами?» — поинтересовался Гарри, создавая массажный стол с помощью своей магии. Массаж грудью был довольно скромной просьбой, учитывая остальные вещи, которые он мог бы попросить, но это дало бы ему очень ценный и уникальный опыт. Если верить сплетням мужской половины Хогвартса, не он один проводил ночи без сна, обдумывая, у кого из троицы девчонок, Сьюзен, Лаванды или звезды сегодняшнего шоу Ханны, была самая лучшая грудь. Так что получение изысканной грудной услуги от последней участницы имело для него особое значение. Он двинулся к массажному столу. Его массивный эрегированный член при этом покачивался на ходу. Взгляд Ханны оставался прикованным к нему, словно ей было трудно поверить, что она только что смогла проглотить эту бандуру целиком. К ее чести, Гарри не был полностью уверен, что в этом великом достижении обошлось без использования магии. А если и так, то ее тело все равно было создано для секса. И, наблюдая за медленными движениями этой красотки и за ритмичными покачиваниями ее восхитительных прелестей, можно было легко в этом удостовериться. Было очень просто поверить в то, что она была рождена для секса. Он лежал на сотворенном им массажном столе, само собой, на спине, и наблюдал за тем, как Ханна нерешительно идет к нему. Это зрелище было чудесным. Каждый робкий, неуверенный шаг приводил к впечатляющему трепету ее огромной и набухшего груди. «Какая вкусняшка!» – пробормотал Гарри, отчего девушка вся задрожала. «Как мне делать массаж?» – прошептала она. «Все просто», – ответил Гарри. «Залезь на стол и потрись своим восхитительным телом о мое». «И все?» – спросила она. «Да, только еще одна важная деталь», – добавил он и взмахом руки создал красивую бутылочку с маслом для массажа. «Помажь им свое тело, мы же не хотим раздражения, правда?» «Нет, не хотим», пискнула Ханна, но это не помешало ее рукам сразу же выполнить его приказ. Конечно, он мог бы использовать заклинание, чтобы сразу же покрыть ее тело маслом, но это лишило бы его возможности наблюдать за тем, как она сама медленно и эротично покрывает себя блестящей жижей. Так что выбор способа нанесения был очевиден. Что было плюсом для Ханны, ей не нужно было напоминать, чтобы она не поворачивалась спиной, пока стала размазывать масло по груди, медленно проводя по ней своими красивыми пальцами. Пока ее руки нерешительно покрывали ее замечательную кожу блестящим лубрикантом, Гарри наслаждался зрелищем и познавал новые степени затвердевания своего стояка. Он наблюдал, как ее розовые соски набухали прямо на его глазах, а пальцы прямо-таки исчезали в ее прекрасной коже. Когда она закончила с маслом и продолжила идти, то ее груди покачивались еще сильнее. Хотя это могло быть всего лишь иллюзией из-за игры света, падающего на эти замечательные бидоны. Когда она, наконец, встала рядом с ним, положив пальцы на кушетку, Гарри не смог удержаться от ухмылки. «Не нужно стесняться», – пробормотал он. «По крайней мере, не сейчас». Ханна положила руку на стол, забираясь на него. Это не было особо сложной задачей, поскольку Гарри специально наколдовал его, учитывая эту особенность. Тем не менее, он решил вмешаться. «Позволь мне помочь». «Не нужно», – пробормотала она. «Я настаиваю», – сказал Гарри, но вместо того, чтобы взять за руку, сразу же прикоснулся к ее груди, нежно лаская ее. Это вызвало у нее такой взгляд, что по меркам девушки сошел бы за недовольный крик, но с ее губ при этом не слетело ни слова. Она просто продолжала подниматься на стол. Он не в первый раз испытывал удовольствие от прикосновения к ее удивительной груди, но, когда их покрыли маслом, это стало абсолютно нереальным ощущением. Гарри перестал трогать ее, только когда она нависла над его телом. Затем ее груди прижались к его животу, что было само по себе прекрасно еще до того, как она начала двигаться вверх и вниз. К счастью, после впечатляющего минета, подаренного Ханной, она теперь не колебалась, прежде чем начать тереться телом о своего учителя. Давление ее тела ощущалось просто восхитительно, особенно из-за того, что с каждым повторением она опускалась все ниже, пока ее сисечки не оказались по обе стороны его ствола. «Хорошо», — сказал Гарри, положив руки ей на голову. «Теперь прижми руками с боков и сделай узенькую расщелину, по которой он будет скользить». «Как пожелаешь», — послушно ответила Ханна. Ее тело подрагивало в нерешительном ритме, хотя эти случайные касания делали этот момент еще более восхитительным. Гарри посмотрел вниз, пытаясь поймать ее взгляд, но она избегала его, предпочитая держать глаза закрытыми, даже когда начала двигаться быстрее. «Что-то не так», — внезапно выдал Гарри, и Ханна вскочила, потрясенная до такой степени, что он сравнил ее с Гермионой, если бы на одном из уроков той сказали, что она получила оценку меньше, чем отлично. «Тебе нужно развернуться. Само собой, чтобы ты больше не испытывала при этом дискомфорта от зрительного контакта», насмешливо дополнил Гарри. Он не пытался создать иллюзию правдивости своего оправдания, поскольку в данный момент Ханне просто нужен был легкий пинок, чтобы продвинуться дальше. Его нелепое предложение именно так и подействовало, и она с удивительной скоростью поменяла позу, так что ее красивая попка теперь нависла над его лицом. Все же это не помешало ей всхлипнуть, когда его язык прижался к ее киске. Ее мокрые губки ощущались просто восхитительно, когда он начал ласкать их языком, а когда его руки легли на ее широкую попку, то сразу же послышался стон, и это еще больше усилило пикантность момента. Гарри был весьма доволен, когда погрузился в эту сокровищницу, а ее бесподобные бедра при этом блестели по обе стороны от его головы. Он просунул в нее язык. «О, Гарри, это... О, нет», — прожурчала Ханна от удовольствия, но это не помешало ее сиськам двигаться вперед и назад, принимая тем самым вторжение в ее самую интимную зону. Зону, которую до этого не посещал ни один мужчина. Когда пара волшебных зефирок обвелась вокруг его ствола, а его язык снова и снова погружался внутрь ее пещерки, Гарри почувствовал, что достиг почти что райского наслаждения. А затем она без всяких подсказок начала целовать его головку, в то время как ее сиськи продолжали свое скользкое дело. Гарри решил, что она заслужила награду, и поднес палец к ее входу, кружа им вокруг клитора, пока его язык продолжал атаковать саму дырочку. Ее задница аж приподнялась, когда наслаждение ударило по ее сознанию. Свободной рукой Гарри стал шлепать ее по попке, отчего она принялась стонать все громче и громче, может быть, даже слишком громко, так как снаружи внезапно послышался голос. «Уже сколько времени прошло, что ты там делаешь?» — спросила Сьюзен с другой стороны двери. То, как Ханна подскочила, было просто непередаваемо, особенно из-за ее новой позы. Она оказалась сидящей прямо на его лице, позволяя его языку проникнуть еще глубже в ее тоннель. «Принимаю ванну», — поспешно ответила Ханна. Ее тон подсказывал, что ей есть что сейчас скрывать. «Да», — сказала Сьюзен с усмешкой. «А почему тогда кричишь?» «Это», — пробормотала Ханна, но ее последующие слова угасли, так как его язык продолжал работать в ее отверстии, вызывая у нее удивительные стоны. «Может, мне зайти и посмотреть?» — предложила Сьюзен. Но прежде чем она успела отпереть дверь, Гарри наложил на нее еще одно запирающее заклятие. Как бы ни было забавно подразнить Ханну в присутствии Сьюзен, Гарри сначала хотел как следует насладиться этой скромняшкой. «Черт, ты, должно быть, неплохо поднатаскалась. Я не могу снять твои запирающие чары. Продолжай работать», — шепнул Гарри Ханне, положив руку ей на поясницу и подталкивая ее вперед. «Да-да», — сумела пробормотать Ханна, отвечая им обоим. Ее сиськи обхватили его мачту, но, к сожалению, ее губы не вернулись обратно, так как они были нужны, чтобы отвечать Сьюзен, что сейчас прокручивала в голове различные отпирающие заклинания, но постоянно терпела неудачу при их применении. Тем временем Гарри как следует зарылся лицом между булочек Ханны, а его язык сильнее раздвинул ее набухшие губки. Ханна задрожала, еще сильнее прижавшись бедрами к его лицу. Когда он отстранился, чтобы отдышаться, то посмотрел на ее отражение и увидел, что ее спина крайне заманчиво выгнулась от удовольствия, пока сама девушка пыталась ответить на колкий вопрос Сьюзен, которая была уверена, что ее лучшая подруга сейчас мастурбирует. Рыжая бестия была полна решимости подразнить Ханну, вероятно, любопытствуя, как ее застенчивая подруга может заниматься самоудовлетворением во время разговора с ней. Гарри же было куда интереснее слушать ее едва подавляемые стоны, пока его язык исследовал ее прелести изнутри, находя те самые кнопки, на которые ему нужно было нажать, чтобы вызвать у девушки оргазм. А та все извивалась и стонала, пока он набирал обороты, пока не наступил тот самый момент, и она не начала беспомощно дрожать, рухнув на него всем своим телом. У него возникло искушение так и остаться под ней, пока она тихо дрожала, а ее рукам и ногам не хватало сил, чтобы подняться обратно. Однако вместо этого ему удалось проскользнуть с маленькой помощью магии, ее хорошо смазанное тело сделало это движение довольно простым. В конце концов, он оказался позади нее, пока Ханна снова пыталась встать, бормоча бессмысленные ответы на случайные вопросы подруги, пытавшейся отпереть дверь. Теперь скромняшка стояла на четвереньках на массажном столе, поблескивая своим обнаженным телом. Гарри стоял прямо позади нее, хорошенько смазанный благодаря ее падению. Он расположился так, чтобы его ствол был на одной линии с ее сокровищем. Он мог бы легко проскользнуть в нее, но решил, что этот акт казался пока что каким-то неполноценным. Ему нужно было сделать кое-что еще. Взмах руки и запирающие чары, удерживающие дверь, были сняты. Она тут же распахнулась, и по другую сторону нее показалась Сьюзен, одетая в домашнюю пижаму. Для такой сексуальной женщины, как она, эта одежка была совсем уж непривлекательной. По крайней мере, не такой, как хотелось бы. Задорное выражение лица Сьюзен быстро испарилось, когда ее взгляд упал на их блестящие маслянистые тела. Улыбка сменилась шокированным вздохом. «Сьюзен», — пробормотала Ханна, потрясенная не меньше, но тем не менее продолжала лежать на массажном столе, поблескивая в лучах света. Она все еще пыталась оправиться от недавнего оргазма и поэтому не очень-то походила на невинную жертву. «Привет, Сьюзен», — поздоровался Гарри, ухмыльнувшись и помахав рукой, а сам при этом прижал свой член к писечке Ханны. Глава 58. Примечание к части. Поблагодарить переводчика можно на Бусти, ссылка в профиле. Гарри поймал взгляд Сьюзен, наслаждаясь ее шокированным выражением лица настолько, что даже не заглянул в ее мысли. Однако он наслаждался не столько этим видом, сколько тем, как влажные губки Ханны плотно обхватывали его болт, пока он проталкивался между ними. Ему снова предоставили честь лишить девственности еще одну хафф-пафку. Каждый толчок заставлял девушку раскачиваться на массажном столе, а ее сиськи терлись о его гладкую поверхность. Намасленное тело делало эти движения еще более плавными. Когда Гарри вошел в нее, Ханна открыла рот и попыталась принять вертикальное положение. Без сомнений, она желала объяснить Сьюзен, что это было всего лишь недоразумением. Гарри не собирался слушать этот бессмысленный лепет. К счастью, резкий толчок, научивший Ханну по-новому воспринимать понятие удовольствия, решил обе проблемы за раз. Руки девушки дрогнули, прервав ее попытку поднять себя вверх, одновременно с этим слова, которые вот-вот должны были сорваться с ее прекрасных губ, трансформировались в очень эффектный стон. Гарри на мгновение отстранился, давая Ханне возможность перевести дух, а затем толкнулся внутрь еще сильнее, вызвав при этом другой, более впечатляющий стон, что чуть не оглушил его, а Сьюзен так и вовсе заставил вздрогнуть от неожиданности. Этот стон даже разбил одну из керамических плиток душевой, хотя Гарри почувствовал, что этому поспособствовала неконтролируемая вспышка магии девушки. «О, случайное колдовство!» – насмешливо заявил Гарри, шлепая Ханну по заднице. В таком возрасте это явление было довольно постыдным, но сочетание невероятного удовольствия и беспрецедентного стыда разрушило самоконтроль Ханны. Она попыталась ответить, но очередного толчка Гарри оказалось более чем достаточно, чтобы заменить слова на еще один впечатляющий стон, который решил проверить их барабанные перепонки на прочность. Гарри переключил свое внимание на Сьюзен, ни на секунду не прекращая движения своих бедер, чтобы насладиться изумленным выражением, которое появилось на лице его подруги, когда та попыталась осмыслить ситуацию. Гарри представлял, как Сьюзен сейчас переваривала увиденное, когда застала свою застенчивую лучшую подругу, трахающейся с ее парнем. По крайней мере, она, вроде как, считала его таковым. Тот факт, что это происходило в ее ванной, и Гарри никак не мог там оказаться без ее ведома, делал ситуацию еще более сюрреалистичной. Гарри, само собой, только ухмыльнулся, глядя на ее удивленное лицо. Он никогда не говорил, что будет верен только ей, а то, что в такие отношения обычно нельзя было вмешивать лучших подруг. Что ж, Гарри придерживался совсем иного мнения. «Подойди ближе», — приказал он, готовый использовать мысленную команду в случае, если Сьюзен откажется. Забавно, но этого даже не понадобилось. Рыжая хафф-пафка безропотно пошла вперед, хотя так вышло, скорее, от потрясения, чем из-за послушания, если судить по непонимающему выражению лица девушки. Гарри взмахнул рукой и снова захлопнул дверь, заперев Сьюзен вместе с ними. «Я хочу уйти», — сказала Сьюзен, глядя на дверь, которая только что закрылась. Звука удара, который эта дверь издала, оказалось достаточно, чтобы хозяйка дома смогла выйти из оцепенения. «Я ничего не слышу из-за этих блядских стонов Ханны», — сказал Гарри, не потрудившись скрыть свой насмешливый тон. Он шлепнул Ханну по жопе, заставив ее застонать еще громче. «Подойди поближе». Гнев Сьюзен был просто очарователен, отчего цвет ее лица сравнялся с цветом волос. Гарри не сомневался, что раньше, учитывая их извращенные отношения, этого было бы достаточно, чтобы она напала на него. Ее даже можно было понять в таком случае. Гарри не только жарил сейчас лучшую подругу Сьюзен у нее же на глазах, но и умудрялся делать это так, что унижал этим самым их обеих. И все же, после всего, что бедняжке пришлось испытать, все, что Гарри нужно было сейчас сделать, так это проникнуть в ее сознание и вытащить на поверхность ее возбуждение, смешанное с чувством вины. Это оказалось совсем несложно, поскольку эти эмоции так уже всецело доминировали в ее сознании, правда были вытеснены назойливым чувством совести и прочей ерундой. Всего лишь маленького ментального трюка оказалось достаточно, чтобы стереть ее гнев и вытащить возбуждение на первый план. Сьюзен подошла ближе, повинуясь его последнему приказу, а ее чудесное личико при этом с каждым шагом становилось все румянее. Сьюзен удалось проронить Ханне между стонами. Ее чувство вины было вполне очевидным. Подруга из нее получилась ужасной, правда? Поинтересовался Гарри, еще раз шлепнув Ханну по ее манящей попке. Та застонала, а Сьюзен просто кивнула. «Занимается сексом с твоим парнем в твоей же ванной. Вообще тебя ни во что не ставит», — добавил он, и Сьюзен снова кивнула, сделав еще один шаг вперед, сокращая дистанцию между ними. Гарри ухмыльнулся, и даже не предложила тебе присоединиться. На этот раз на лице Сьюзен расцвела озорная улыбка, когда она снова кивнула. Хотя ее выражение лица и не излучало уверенности, она все еще дрожала в нерешительности. «Вот именно», — подтвердила она надламывающимся голосом, пытаясь подбодрить саму себя. Сьюзен попыталась протестовать Ханна, но резкий толчок Гарри и еще один шлепок заставили ее замолчать. «А тебе, шлюшка, никто не разрешал говорить», — по-ублюдски заявил Гарри, игнорируя тот факт, что это именно он соблазнил скромняшку без какой-либо инициативы с ее стороны. Тем не менее, он сделал так, просто потому что покорный нрав Ханны позволял ему. Затем Гарри пристально посмотрел на Сьюзен. «Вот именно, тебе, шлюшка, стоит заткнуться», — сказала она по его подсказке, хотя это не помешало ее голосу надломиться от неуверенности. К счастью, Ханна не успела уловить эту небольшую задержку, так как ее внимание было привлечено сейчас гораздо более важными вещами, одним из которых было постоянно нарастающее удовольствие. Гарри бросил еще один укоризненный взгляд на Сьюзен, а затем опустил его на попку Ханны, сильно пульсирующую при каждом его толчке. На этот раз Сьюзен потребовалось всего несколько секунд, чтобы справиться со своей нерешительностью, но, в конце концов, ей удалось таки шлепнуть свою лучшую подругу. Это был такой слабый и непримечательный шлепок, что Ханна едва ли ощутила его из-за присутствия мощного жезла, вторгающегося в ее обитель. «Давай же, Сьюзен, ты ведь наказываешь свою лучшую подругу, которая посмела украсть у тебя парня. Давай сильнее», — прошептал он низким голосом. «Я не», — попыталась в панике ответить Ханна. Стоит заметить, что она была права, поскольку это ее саму неустанно соблазняли, а она не проявляла при этом никакой инициативы, но в данных обстоятельствах такая защита не сработала бы, даже если бы у нее хватило воздуха в легких, чтобы выдать это объяснение, и если бы Сьюзен позволила ей закончить. Как только Ханна попыталась заговорить, Сьюзен снова шлепнула ее по заднице, на этот раз гораздо сильнее. Это заставило Ханну снова прервать свою речь. Сьюзен била не так сильно, как Гарри, но, что интересно, это все равно заставило Ханну напрячься. Видимо, то, что ее шлепает лучшая подруга, в качестве наказания действовало гораздо лучше. Кто бы мог подумать, уже лучше, заметил Гарри, и Сьюзен снова шлепнула Ханну, на этот раз еще сильнее. Одобрение, которое она получила, творило какие-то чудеса, еще больше подавляя ее нерешительность. После очередной порции ударов, которые заставили Ханну стонать и хныкать гораздо громче, Гарри схватил бедняжку за талию, прерывая следующий шлепок. Сьюзен с вопросом посмотрела на него, но Гарри только ухмыльнулся, перехватив руку девушки и направив ее вниз, пока ее пальцы не остановились на промежности Ханны, прямо на ее клиторе. Этого откровенно сексуального движения оказалось достаточно, чтобы настроение Сьюзен резко переменилось. Уверенность, которую она приобрела, шлепая подругу, исчезла. На ее место пришло другое чувство, проявившееся еще более сильным румянцем на ее лице. «Давай, заставь свои пальчики танцевать», — приказал Гарри. От шока она стала еще более восприимчивой к его приказам, и ее пальцы начали двигаться, что оказало крайне сильное влияние на настроение Ханны. «А-а-ха-ха, а-а-ха-ха, а-а-ха-ха», — громко кричала та, беспомощно извиваясь в предвкушении оргазма, который вскоре должен был настигнуть ее. Слабые попытки остановить его не увенчались успехом, тем более, что она оказалась теперь под такой двойной атакой. «Тебе, Ханна, повезло, что Сьюзен, твоя лучшая подруга», — прокомментировал Гарри, отшлепав скромняшку еще раз, заменив мягкие ручки Сьюзен на свои более грубые. «Другая на ее месте тут же перестала с тобой общаться, но она все же готова тебя простить», — он сделал паузу, чтобы ухмыльнуться. «Конечно же, как следует наказав тебя за это», — добавил он. «Верно, Сьюзен, верно», — заикаясь, пролепетала та, слишком увлеченная тем, что играла пальцами со своей лучшей подругой, в то время как ее неустанно трахал Гарри. Какого-то развернутого ответа от рыженькой было не добиться. Гарри сомневался, что она вообще понимает его слова, не говоря уже о том, чтобы адекватно на них реагировать. «А-а-ха-ха-ха», Гарри, смогла простонать Ханна в очередном своем редком проявлении инициативы. «Я не могу больше это выдерживать. А-а-а-о». И все же, несмотря на ее жалобы, единственной реакцией девушки стало поднятие бедер повыше, чтобы дать ему более хороший доступ к ее дырочке. Гарри был настоящим джентльменом и не мог оставить такую прекрасную просьбу без ответа. Он тут же схватил ее за ляжки, используя новый рычаг, чтобы ввести свой прибор еще глубже, с каждым толчком заставляя даму стонать громче. И все же, прежде чем она достигла окончания, Гарри решил дать ей еще один шанс. Он на мгновение вышел из нее, чтобы перевернуть Ханну, прижав ее спиной к поверхности стола, а ее потрясающие бидоны при этом, несмотря на их внушительный размер, были направлены прямо в потолок. Сиськи начали изумительно колыхаться, когда он снова вонзился в нее, с силой вбиваясь до самого конца. Это была простая смена позы, но она лишила девушку одного из ее наиболее важных преимуществ – возможности избегать зрительного контакта. Но не она одна вскрикнула после этого от шока. Сьюзен, всхлипнув, тоже сделала шаг назад, показывая, что Ханна была не единственной, кому избегать взгляда казалось только лишь плюсом. Гарри, конечно же, не собирался позволить ей отступить. Он положил руку на спину Сьюзен и подтолкнул ее вперед. «Милая, твоя подруга слишком громко кричит. Почему бы тебе не помочь мне и не заставить ее замолчать?» предложил парень, лишь слегка направив ее разум, чтобы та поняла, как именно это стоило сделать. Сьюзен ступила вперед, ее ноги дрожали от потрясения, но она не успела наклониться вниз сама, так как Гарри снова положил руку ей на спину и слегка подтолкнул. Ханна всхлипнула, заметив, что Сьюзен нависла над ней, но даже не попросила подругу остановиться. Это было связано скорее с ее непрекращающимися криками, ибо наслаждение все сильнее овладевало ее разумом и телом, но Гарри не особо заботил этот факт. Он был слишком заинтригован медленным приближением Сьюзен к лицу скромняшки. Лона Ханны сжалась еще сильнее, когда губы Сьюзен прильнули к ее губам. Смятение от того, что ее целует лучшая подруга, окончательно столкнуло ее и без того напряженное тело в пропасть. Она начала дрожать, когда на нее вдруг обрушился просто непередаваемый оргазм, превративший девушку в жадно глотающий воздух и непрестанно дрожащие от переполняющих ее чувств ничтожества. Однако губы Сьюзен творили чудеса, сдерживая стоны Ханны, а их поцелуй постепенно становился все более наполненным страсти. Гарри решил, что рыженькая заслужила некую награду. Он взмахнул рукой, и с ее прекрасного тела пропала вся одежда. Глава 59. Примечание к части. Поблагодарить переводчика за огромную работу по качественному переводу можно на Boosty, ссылочка в профиле. С каждой подпиской мой переводческий скилл становится больше XD. Ну а я пока что погружаюсь в перевод из любви к магии. Гарри не сильно удивился, когда единственной реакцией Сьюзен на ее внезапное оголение стали лишь усилившиеся стоны. Учитывая ее решение поцеловать Ханну, пока ту продолжали бесперебойно жарить, немного обнажиться ей казалось сущим пустяком. По крайней мере, концептуально, поскольку ее потрясающие подпрыгивающие груди можно было описать столькими многими словами. Манящие, сексуальные, невероятные и просто волшебные. И в то же время это было пустяком. Ее попка была направлена в его сторону, позволяя Гарри с легкостью дотянуться до нее и просунуть палец внутрь, отчего девушка застонала, пока ее язык продолжал сражаться с языком подруги. И поскольку это все делалось ради Ханны, Гарри поднапрягся, бросая вызов ее возможностям по сдерживанию такого агрессивного проникновения и просовывая своего дружка до упора. «Дайте мне минутку», задыхаясь, проронила Ханна, когда Сьюзен вдруг отстранилась, чтобы отдышаться. Гарри ухмыльнулся при виде ее чудесного личика, искаженного от гримасы удовольствия, но он не отреагировал на ее просьбу. Да ему это и не понадобилось, так как в разговор вмешалась Сьюзен. «Что-то случилось, милая?» спросила она, поглаживая Ханну по щеке. Ее голос звучал так, что любой случайный зритель мог бы принять эту фразу за проявление заботы, но Гарри заметил в ней некую натянутость. «Мне нужна передышка. Это для меня перебор», заикаясь, пролепетала Ханна. «Да неужели?» поинтересовалась Сьюзен, проводя рукой по шее подруги с той же натянутой заботой. Она молчала, пока не добралась до груди, а затем неожиданно схватила за сосок и прокрутила его. «Ну же, Ханна, тебе не следовало вступать в игру, если ты не можешь с ней справиться». Ханна вскрикнула, но скорее от шока, чем от боли. Это говорило о том, что она была больше удивлена внезапной агрессией со стороны своей лучшей подруги, чем болью от того, что та дергала ее за сосок. Гарри видел, что Сьюзен и не пыталась довести Ханну до предела. Она не собиралась мучить ее, а просто хотела преподать подруге урок. Тем не менее, Гарри задался вопросом, как далеко готова была зайти Сьюзен. Поэтому он резко отступил. Сьюзен вопросительно посмотрела на него, но Гарри только лишь ухмыльнулся. Она попросила передышку. «Будет честным дать ей отдышаться», — сказал он. «А мы пока что можем пойти куда-нибудь в другое место». После этих слов он наколдовал себе золотисто-алый халат. Сьюзен, все так же вопрошая, глядела на него, но кивнула под его пристальным взглядом. «Неплохая идея». Она сделала шаг назад, приобняв его. Ее прекрасные груди прижались к его коже. Ощущение от их прикосновения было воистину чудесно. О, он также чувствовал ее напряжение, несмотря на то, что она согласилась с его идеей. Кажется, что Сьюзен еще не смирилась с этим тройничком, в котором принимала сейчас участие. Тем не менее, она не жаловалась. Вместо этого рыженькая просто наблюдала за своей лучшей подругой. Как та пытается встать, а ее ноги судорожно дрожат, ведь она все еще не могла прийти в себя после цунами удовольствия, которое только что ее накрыло. Сьюзен, как ни странно, даже не предложила помощь Ханне. Вместо этого она потянулась за полотенцем, чтобы прикрыть свое оголенное тело, но ее пальцы ухватились за пустоту, так как Гарри заставил полотенце исчезнуть. «Не стоит с этим заморачиваться. Мы просто немного прогуляемся», — заявил Гарри, шлепая Сьюзен по заднице. «Но твоей подруге, похоже, трудно будет идти. Почему бы тебе не помочь ей?» «О, я помогу», — ответила Сьюзен. Ее голос был полон сладкой мести. Даже когда она отходила от Гарри, ее бедра покачивались с нехарактерной резкостью. «Милая, позволь мне помочь тебе», — произнесла Сьюзен, шлепнув Ханну по заднице, отчего звук удара эхом прошелся по комнате. Гарри шел позади девушек, глядя, как Сьюзен вела Ханну, при этом шепча ей что-то на ухо при каждом шаге. И, если судить по вздрагиваниям стесняшки, она была совсем не рада это услышать. Однако ее покорный характер заставил ее лишь послушно кивнуть, а не попытаться воспротивиться. Гарри наблюдал, как пальцы Сьюзен опустились на спину Ханны и очень медленно и нежно поползли вниз, вызывая у той стоны. «Пожалуйста», — простонала Ханна одновременно отчаянно и возбужденно. «Пожалуйста, что?» — потребовала Сьюзен. Она доказала, что за время их длительных сеансов по соблазнению смогла многому научиться у Гарри. Ее пальцы продолжали двигаться вниз, сначала опустившись на попку, а затем, когда девушки сделали еще несколько шагов, скользнув внутрь ее влажного лона. Ханна издала отчаянный стон, когда пальцы Сьюзен оказались внутри. Это вызвало у нее очередной приступ дрожи, от которого ноги стесняшки снова подкосились. Сьюзен смотрела вниз, на то, как Ханна рухнула на колени. Ее ухмылка становилась все более мстительной. Она наслаждалась той властью, что получила над лучшей подругой. Гарри ухмылялся, наблюдая за происходящим. Он был удивлен этим маленьким шоу. Оно даже могло посоперничать с ощущением влажных губ Ханны, обхвативших его ствол. «Милая, что-то не так?» – забеспокоилась Сьюзен, наклоняясь вниз, но ее пальцы при этом сжимали плечо Ханны гораздо сильнее, чем было нужно. Ханна только лишь застонала. «Давай я тебе помогу», – предложила рыженькая, помогая подруге встать, но затем резко толкнула ее к стене. «У нее, должно быть, проблемы из-за сисек», – предположил Гарри. «Они, похоже, даже больше, чем твои». «Нет, не больше», – тут же ответила Сьюзен. Скорость ее ответа наводила на мысль, что это был уже не в первый раз, когда их буфера сравнивали. Затем она перевела взгляд на Ханну, которая все еще была прижата к стене. Рыжая подставила руки так, что их груди прижались друг к дружке. «Смотри, мои больше». «Хаем», — буркнул Гарри, подойдя поближе. На его губах заиграла очередная ухмылка, пока он медленно рассматривал это удивительное зрелище. Две обладательницы одних из самых больших сисек в Хогвартсе прижимались сейчас своими достоинствами друг к другу. И вид они при этом приобретали поистине волшебный. «Может быть, позже мы и сможем их померить. Почему бы тебе сначала не помочь своей подруге как следует?» «Как скажешь», — повиновалась Сьюзен и перевела взгляд на Ханну, что тут же вздрогнула от резкого голоса. У рыженькой однозначно был какой-то комплекс насчет своей груди, и, чтобы развить его сильнее, понадобилось лишь услышать сомнение в голосе Гарри. Само собой, именно по этой причине Гарри и бросил эту фразу. Он видел, что у Сьюзен по части бюста имелось небольшое преимущество, в то время как Ханна выигрывала в ширине бедер. Хотя, в общем и целом, это не отменяло того факта, что обе они являлись пышными красотками. Сьюзен немного отстранилась, позволяя Ханне сделать глубокий вдох. И это оказалось ошибкой, поскольку на мгновение увеличила ее грудь. Это был очень необдуманный ход, особенно когда Сьюзен уже начала испытывать стеснение от своего размера. Сьюзен хихикнула, но скорее от напряжения. Затем она немного сдвинулась в сторону, случайно положив руку на сиську Ханны, и также случайно прокрутила ее сосок, чем вызвала еще один болезненный стон. После рыженькая схватила стесняшку за руку и вновь потащила по коридору, а ее пальцы опять без всякой жалости погрузились в киску подруги. Гарри, само собой, очень нравилось это зрелище. Он следовал за ними, даже после того, как осознал, что они идут не куда-то конкретно, а просто бесцельно бродит по темным коридорам поместья Боунс. Бедная Ханна ничего не замечала вокруг, она была слишком отвлечена беспощадными пальчиками Сьюзен. При иных обстоятельствах Гарри мог бы пожаловаться, но, признаться честно, смотреть на то, как Сьюзен наказывает лучшую подругу за предательство, игнорируя в этом вопросе важную роль Гарри, было слишком уж весело. Когда они пошли на второй круг, он почувствовал, как Ханна впадает в ступор, не в силах справиться с бесконечным приливом невиданного доселе удовольствия, пока ее лучшая подруга таскала ее голой по всему дому. Подруга, кстати, тоже шла голой, но это вряд ли облегчало ситуацию. Ханна вышла из оцепенения только после того, как они дважды прошлись по поместью Боунсов, и то только по причине резкого удара тяжелой двери, которая, наконец, перекрыла ей путь к отступлению из спальни Сьюзен. Рыжая посмотрела на Гарри, как бы спрашивая, хочет ли он взять командование на себя. Тот ухмыльнулся. «Удиви меня, и будешь вознаграждена», — сказал он, побуждая ее действовать еще активнее. «Ммм, как пожелаешь», — ответила Сьюзен. Затем достала свою палочку и быстро пробормотала заклинание. Ханна тут же ощутила, что ее руки оказались связаны за спиной. «Что происходит?» — пробормотала стесняшка. Напряжение в руках отвлекло ее от удовольствия настолько, что она смогла заговорить. «Наказание, конечно же, для Хаффлпаффки, твое неуважение к дружбе является позором», — заявила Сьюзен, схватив Ханну за ее связанные руки и толкая вперед, прямо к месту, на котором уселся Гарри. Его стояк выглядывал сквозь наколдованный халат, но, начала Ханна, и это было единственное, что она успела сказать, прежде чем Сьюзен заставила ее встать на колени, что оказалось довольно легко благодаря дрожащим ногам девушки. «Ты хоть представляешь, что я чувствовала? Я стояла там, надеясь помочь своей лучшей подруге, которая слишком долго проторчала в ванной. Я боялась, что с ней что-то случилось, а потом открыла дверь и увидела, как ее, словно дешевую шлюху, трахает тот самый парень, о котором я говорила, что он мне нравится. Я попыталась возразить Ханна, но рука Сьюзен с шумом опустилась на ее задницу. «Ты не имеешь права сейчас говорить», — предупредила рыженькая. «Ты потеряла его, когда, вместо того, чтобы наслаждаться душем, была застукана в ванной трахающейся с моим парнем». Продолжая свой маленький монолог, Сьюзен схватила голову Ханны и толкнула ее вниз, прямо к набухшему аппарату Гарри. Тот, конечно же, восхищался чудесным видом их сочных тел, пока Сьюзен заставляла Ханну заглатывать его член. Одна из рук рыженькой при этом толкала голову Ханны вниз. Возможно, подруга ее и принуждала, но Ханна быстро открыла рот и приняла болт в себя. Однако для Сьюзен этого было явно недостаточно, и она надавила на Ханну еще сильнее, заставляя ту принять в себя весь член целиком, до предела напрягая и челюсти, и горло. Из Ханны вырвалась целая череда смачных всхлипов, но вскоре к ее хлюпанью присоединились еще и стоны, когда Сьюзен решила подключить к делу вторую руку. Она снова погрузилась во влажную дырочку Ханны. «У тебя такая прекрасная подруга, Ханна», — радостно прокомментировал Гарри. «Посмотри на нее, делает все возможное, чтобы поскорее научить тебя горловому минету». Ханна поперхнулась, хотя Гарри почувствовал, как та пытается что-то сказать, вероятно, намереваясь выразить свое несогласие. Должен признать, что поначалу это малость тяжеловато, но Сьюзен прошла через такую же тренировку, и теперь она сосет прямо как королева. «Спасибо», — ответила Сьюзен на неожиданный комплимент, хотя это не помешало ее рукам продолжить свою работу и не заставило ее прервать это самое ускоренное обучение. «Я старалась изо всех сил, и у тебя получилось даже лучше, чем могло быть», — ответил Гарри, забавляясь внезапным выражением гордости на лице Сьюзен, которое появилось без его малейших мысленных манипуляций. Было интересно наблюдать, как быстро у рыжей менялось отношение к происходящему. То, как она терялась порой от волнения. Гарри даже не сомневался, что у Сьюзен совсем не окажется инстинктов настоящей госпожи, но под его взором, и, пользуясь его властью, она теперь иначе выражала свою игривую покорность. Тем не менее, если быть до конца честным, то ему понравилось наблюдать за такой внезапной переменой. Поэтому он оставался на своем месте, пока Ханна проходила ускоренный курс обучения горловому минету, а команды ее подруги становились все более зловещими. «Открой пошире», — приказала Сьюзен, еще сильнее надавливая на Ханну, что, наконец-таки, привело к настоящей победе. Ханна коснулась носом лобка Гарри. «Неплохо», — заметил тот с ухмылкой, и Сьюзен улыбнулась. «Правда, ненадолго», так как он сразу же продолжил. «Для начала», — добавил он, снова повергая ее в панику. «Для начала», — запнулась Сьюзен. Он лишь ухмыльнулся, давая ей время подумать. «Конечно, для начала. У меня есть кое-что еще, а это так, просто разминка». «Отлично», — произнес Гарри. «Тогда показывай», — приказал он, схватив Ханну за голову, позволяя при этом Сьюзен отстраниться. «Хорошо», — промямлила Сьюзен, пока стесняшка все еще была занята рвотными позывами и стонами. Гарри перевел взгляд обратно на Ханну, давая рыженькой время подумать о продолжении, пока сам он безжалостно трахал глотку ее лучшей подруги. И все же, пока он преобразовывал ее прекрасное горло в идеальный инструмент для удовлетворения, в слюнявых всхлипах Ханны слышалось некое подобие кайфа. Это говорило о том, что она быстро адаптировалась к его вторжению, и удовольствие уже настигло ее. Гарри задумался, не слишком ли сильно он давил на бедняжку, а затем использовал свою магию и развеял путы, которые Сьюзен наколдовала вокруг ее запястий. Ханна среагировала быстро и тут же схватилась за его ноги. Но вместо того, чтобы попытаться оттолкнуть себя, она использовала их как рычаг, чтобы заглатывать еще быстрее. Какая самоотверженность! Гарри должен был признать, что он, возможно, оказал Невиллу, парню, в которого Ханна была безумно влюблена, большую услугу. Он узнал этот факт, заглянув в мысли девушки. У этого застенчивого паренька, конечно же, не хватило бы силенок, чтобы справиться с такой озабоченной ведьмой, как Ханна. Ей нужен был настоящий мужчина, который смог бы ее удовлетворить. А может даже мужчина в паре с женщиной, поправил он себя, наблюдая за возвращением Сьюзен, к поясу которой был прицеплен навехонький стропон. «Впечатляет», — подумал Гарри, вытаскивая свой болт изо рта Ханны и давая ей время, чтобы прийти в себя, прежде чем она узнает о новом сюрпризе от своей лучшей подруги. Глава 60. Примечание к части. Поблагодарить переводчика за огромную работу по качественному переводу можно на Boosty, ссылочка в профиле. С каждой подпиской мой переводческий скилл становится больше XD. Ну и другие мои работы не забудьте почитать. Гарри думал, что Сьюзен даст Ханне время прийти в себя, но оказалось, что рыженькая была оскорблена предательством гораздо сильнее, чем ему показалось сначала. Сьюзен вторглась в дырочку Ханны, не дав той даже секунды на осознание происходящего. Крики шокированной Ханны были непередаваемы, и Гарри был рад, что в них совершенно не чувствовалось боли. Ее голос был наполнен одним лишь удовольствием. Это говорило о том, что не обошлось без неких чар, поскольку проникновение Сьюзен было слишком уж яростным, и вряд ли могло пройти безболезненно. Поднимаясь на ноги, ему вдруг захотелось треснуть себя по голове от осознания собственной ошибки. Он не должен был забывать, что не стоило сначала подначивать Сьюзен, а потом оставлять ее без присмотра. К счастью, рыженькая не была настроена столь безжалостно по отношению к своей лучшей подруге, и это помогло спасти вечер от полного провала. И все же Гарри был удивлен выражением лица Сьюзен. Она закрыла глаза от невероятного удовлетворения, настолько сильного, что ему стало любопытно, не провернула ли она еще один трюк со своим стропоном, который подарил ей столько удовольствия. Легкого мысленного сканирования хватило, чтобы доказать обратное. Сьюзен кайфовала только лишь от стонов Ханны и от чувства внутреннего удовлетворения совершенной местью. Она заставила свою лучшую подругу поплатиться за предательство. Само собой, Гарри понимал, что обвинения Сьюзен были беспочвены, ибо это он сам послужил причиной измены, но решил оставить все как есть и позволил рыженькой отыграться именно на Ханне. Тем более, что стоны стесняшки более чем явственно показывали, что она была совсем не против того, чтобы стать жертвой такого недопонимания. Пока Сьюзен была сосредоточена на своем задании, Гарри подкрался к ней сзади. Рыженькая поняла это, только когда он вонзил свой влажный ствол ей между булок. «Гарри!» — вскрикнула Сьюзен, но ее попытка заговорить не увенчалась успехом, так как он схватил ее за волосы и заставил повернуться к себе лицом, похоронив затем ее обрывистое восклицание, засунув свой язык ей в рот. Сьюзен, похоже, не была против такого вторжения, если принимать во внимание скорость, с которой ее язык присоединился к этой игре. В таком положении они и задержались на время. Сьюзен долбила Ханну, в то время как ее губы были заняты безжалостным поцелуем Гарри, в то же время нижние губки рыженькой стимулировал толстый стержень парня, зажатый между ее стройными, но очень сочными бедрами. Гарри издал стон, вытащив свой аппарат из мягкого капкана, но, когда он перевел дыхание, его руки сразу же опустились на грудь Сьюзен, сжимая их с такой же агрессией, с какой двигались ее собственные бедра. От этих движений стоны Ханны трансформировались в сладкий непрекращающийся фоновый шум. «Гарри, хватит!» – простонала рыжая после очень сильного тисканья, умоляя сжалиться. «Но, милая», – ответил Гарри тоном, что врезался в уши словно искусный клинок, очаровывающий своим видом, несмотря на опасно острое лезвие. «Мы еще даже не дошли до той части, где ты должна молить о пощаде. Это было только началом. И что ты имеешь в виду?» Начало Сьюзен, но совершила ошибку, побудив тем самым Гарри действовать немедля. Он сотворил простое заклинание, которым за это время успел уже мастерски овладеть, и задний проход Сьюзен почти сразу же стал чистым и смазанным, готовым к вторжению, о котором он довольно прямолинейно сообщил Сьюзен, прижав свой болт к ее сжавшемуся отверстию. «Гарри, это...» — успела только пискнуть Сьюзен, прежде чем Гарри проскользнул внутрь, вызвав у девушки просто великолепный крик. Его толчки были не такими безжалостными, как те, которыми она наградила свою лучшую подругу, но из-за того, что места входа были разными, не было удивительным, что ее возглас был прямо-таки наполнен болью. Гарри поспешил заткнуть ей рот с помощью очередного поцелуя, с каждым толчком все глубже погружаясь в ее тесный тоннель. Сьюзен снова прикрыла глаза, но на этот раз не от чувства свершенной мести. «Черт!» – пробормотал Гарри после очень жаркого и долгого поцелуя. «Может быть, мне стоит уделять вам, девочкам с Хаффлпаффа, больше своего времени? Вы того однозначно заслуживаете». «Может и стоит», – последовал ответ. Но, что было удивительно, он исходил от Ханны, вставшей перед Сьюзен. Во время дерзкого анального вторжения рыженькая перестала выполнять свою первоочередную задачу. «Что ж, идея хорошая, но тебе нужно проявить себя чуточку лучше», — насмешливо ответил Гарри. Сьюзен открыла рот, чтобы вклиниться в разговор, но Гарри остановил ее сильным шлепком. Он был слишком уж доволен внезапным поворотом событий, чтобы позволить ей вмешиваться. «Но сначала, почему бы тебе не придумать, как заставить свою лучшую подругу замолчать?» После своей выходки она заслужила тайм-аут. «Ха, хорошая идея», — согласилась Ханна. Уверенность, которую ей удалось собрать минутой ранее, пока она наблюдала за ними, теперь испарилась. К счастью для Гарри, у него имелся в арсенале идеальный инструмент, способный помочь ему в таких обстоятельствах. После мысленного прикосновения к разуму Ханны, она вновь почувствовала в себе смелость и решила проявить ее, схватив свою лучшую подругу за рыжие волосы, используя их вместо ручки, чтобы притянуть ее лицо к своей промежности. «Может, тебе стоит полизать там, раз уж тебе так хочется», — приказала она, поражая Гарри своим напором, хотя ее голос и утих в самом конце фразы. «Черт возьми, Ханна, ты полна сюрпризов», — прокомментировал Гарри с широкой ухмылкой на лице, в то время как покрепче сжал груди Сьюзен и ускорил свои движения, отчего рыжая разразилась изумительными криками. Однако, даже несмотря на эти завывания, ее язык быстро выбрался из укрытия и начал елозить вокруг лобка Ханны, заставляя последнюю присоединяться к ее сладкой песне. «Какие же вы дружные», — весело произнес Гарри, убрав руку с задницы Сьюзен, а затем как следует шлепнув по пухлой сочной булочке. Такое резкое дополнение ничуть не помогло рыженькой сдержать свой голос. И все же, в итоге, их сражение продлилось недолго, так как Сьюзен очень быстро кончила под их совместным натиском и начала вся дрожать от невероятных перегрузок. «Ну же, Сьюзен», — прошептал Гарри, чувствуя, как ее тоннель сжимается вокруг его члена, хотя он не счел это поводом для того, чтобы замедлить ритм своей долбежки. «Только не говори мне, что ты уже выдохлась. «За защита дома», задыхаясь от боли, пролепетала она, заставив Гарри напрячься. Он вдруг вспомнил тот прошлый раз, когда в поместье Боунсов сработала сигнализация. Парень поспешил заглянуть в ее мысли, чтобы узнать причину ее тревожности, но в ответ лишь издал расслабленный вздох. Просто тетя только что вернулась домой, и это вызвало у Сьюзен дикий страх, что ее могут застукать. Что, в сложившихся обстоятельствах, только усилило ее возбуждение, доведя девушку до очередного оргазма. Гарри не стал останавливаться, но, почувствовав самый первый спазм удовольствия, тоже решил не сдерживать себя, наполнив задний проход Сьюзен своим семенем до краев. Когда он вытаскивал свой прибор, то уже произносил несколько заклинаний. Одно, чтобы привести себя в порядок, а другое, чтобы наколдовать себе новую одежду, подходящую для встречи с новым министром магии. Однако, прежде чем покинуть комнату, он взмахнул рукой, связывая руки и ноги Сьюзен шелковыми лентами, а затем поймал взгляд недоумевающей Ханны. «Постарайся наказать ее как следует. Она этого заслужила», — выдал он. «Потом расскажешь мне все в поезде, если мы вдруг не встретимся раньше, и поверь, если наказание будет слишком легким». Эротический страх Ханны был не менее прекрасен, чем ошеломленное выражение лица и непрерывная дрожь Сьюзен, пока та лежала вся связанная и беспомощная у ног своей подруги. Затем Гарри закрыл дверь и пошел на встречу с новым министром. Он застал Амелию в гостиной. Она была одета в удивительно короткую ночнушку, демонстрировавшую ее потрясающий бюст и большой зад. Это говорило о том, что аппетитные формы передались ее племяннице по наследству. Единственным различием между ними были ноги. У Амелии они оказались более подтянутыми, чем у Сьюзен, вероятно, из-за бесконечных тренировок, которые ей приходилось проводить, выступая в качестве хорошего примера для своих авроров. Еще тогда, когда она была главой отдела магического правопорядка. Конечно, он уже мельком видел ее изумительное телосложение, представлявшее собой уникальную смесь модели Плайбе и воительницы Амазонки, во время их предыдущего приключения в омуте памяти, но то была всего лишь иллюзия, поэтому доверять ей сильно не стоило. Всегда приятней, когда можешь убедиться своими глазами. Амелия быстро достала свою палочку, когда заметила рядом постороннего. Какой приятный сюрприз, заметила она, но Гарри сразу же уловил резкость в ее тоне. Она определенно не была довольна, обнаружив в своем доме незваного гостя. У Гарри возникло ощущение, что, если бы этим гостем оказался другой человек, не тот, что спас жизнь ей и ее племяннице, она бы просто закидала его заклинаниями. «Прошу прощения, министр», — сказал Гарри, оказывая ей уважение, достойное ее должности, а сам двинулся вперед. «Дамблдор перед смертью открыл мне несколько очень интересных фактов о Ридле и о том, как его уничтожить. Но если вы считаете, что это может подождать, садись», — приказала Амелия с силой, которую Фадж не смог бы проявить даже, не будь он застигнут врасплох в собственном доме. Садясь напротив Амелии, Гарри подумал, что, по крайней мере, ему не придется иметь дело с этим клоуном. Дама была настолько потрясена новостью, что забыла, насколько откровенная ночнушка на ней была сейчас надета. Откровенная – это пока она еще стояла, а как это можно было охарактеризовать после того потрясающего зрелища, во время которого Амелия очень небрежно уселась на своем кресле, отчего ночнушка задралась еще выше, так что можно было заметить отсутствие на женщине трусиков. «Вкуснотень», — подумал Гарри, а потом сосредоточился на раздумьях о том, насколько много стоило раскрыть ей информации. Доверие было важно в этом деле, но еще большее значение имело то, что в министерстве обитало много кротов, и лишняя информация, попавшая в руки Ридла, наверняка ухудшила бы их положение. В конце концов, он решил подстраховаться. «Для начала, вы же знаете, насколько Дамблдор был одержим утаиванием важной информации», — начал Гарри. «Один из секретов директора касался его любимого пожирателя смерти, чуть не убившего всю семью Боунсов. За этим вопросом последовал резкий и очень уверенный кивок. Если хотите, то мы можем позже воспользоваться омутом, но суть в том, что, по всей видимости», — начал Гарри, а потом продолжил с подробным объяснением относительно пророчества и его последствий, секретов, касающихся молодости Ридла, которыми поделился сам Дамблдор, и некоторыми деталями, выуженными из разума Сириуса, после того, как Гарри снял с крестного чары старика. Конечно, он не стал рассказывать ей всей правды, дабы не подвергать излишней опасности все предприятие на случай, если министерство падет перед пожирателем смерти, что, к большому сожалению, было более чем вероятно. Вот ублюдок, снова и снова перебивала Гарри Амелия, потрясенная масштабами всех секретов Дамблдора. Гарри не мог ее за это винить, поскольку сам испытывал похожие чувства из-за маниакальной приверженности Дамблдора к светлой стороне, доказывая тем самым, что не обязательно быть злым для того, чтобы причинить много вреда, гораздо больше, чем мог любой обычный злодей со всеми своими внутренними заблуждениями. Гарри не сомневался, что, если бы он решил действовать правильно, то все давно было бы кончено. Так что, да, он полностью понимал гнев Амелии. Конечно, это было не единственным, чего он достиг с помощью своего рассказа. Амелия обладала впечатляющей отклюменцией, которую он не осмелился бы прорвать при обычных обстоятельствах, но, раскрыв секреты Дамблдора, он вызвал в ней настолько сильное чувство гнева, что оно ослабило ее защиту, настолько, что позволило парню пробраться внутрь ее головы.